любит МакКьюэна. Он замечательный, понимаете, глубокий. О том, что имеет хотя бы относительное право именоваться музыкой, она вообще ничего не знает. Об изобразительном искусстве, театре – ничего. Для отдыха у нее кинофильмы, особенно фильмы ужасов. Она угорает от них и ходит в дискотеки. Снимает квартиру с двумя другими девушками и вместе посещают бары на Второй авеню. Еще любит заниматься физкультурой, большей частью в ассоциации еврейской молодежи. Но и в постели тоже. Тут она рассмеялась и шаловливо подмигнула. Аллея кончилась. Солнце светило в глаза. Взглянув на часы, мисс Датнер объявила, что пора назад. «Мне нельзя перенапрягаться. В любом случае, я ведь не хочу опоздать к обеду». Мы пошли обратно. Я не возражал. Честно говоря, я устал. Не так от ходьбы, как от обыкновенной скуки. Ограниченная, пустая, занятая только собой, не размышляющая, как все это поколение, которого она может служить образчиком. Меня клонило в сон. При всем ее сходстве с Магдой я не мог разглядеть в ее глупостях следов той цели, которая, как мне померещилось, свела нас на этой земле. И когда я почти отчаялся и уже готов был впасть в ересь случайности, она произнесла слова, вновь укрепившие меня в моей вере. Она рассказывала о своей семье. Отец — кливлендский брокер, мать — музыковед в местном институте, название которого я слышал впервые. Она презирала их стиль жизни. Они отвечали взаимностью. Происходили страшные ссоры. Наконец она ушла из дому, уехала в Европу. Путешествовала там, иногда одна, иногда с каким-нибудь парнем. Озарение пришло к ней в Англии. Это было как гром среди ясного неба. Она поняла, что может употребить свое тело и свой гимнастический талант на благо человечества. Теперь у нее была миссия. Она нашла свою точку опоры. Либо ты сама станешь доктором или адвокатом, либо выйдешь за хорошего еврейского мальчика доктора или адвоката. Вот как они рассуждают. Имелись в виду родители. Ну ладно, у меня были не самые лучшие отметки в школе. Так что они делают? Слышите? Они начинают водить домой ребят из местного клуба. Знаете, при синагоге, по пятницам, каждую пятницу нового. Можете себе представить? Жуть! Ну, просто жуть! Малютка Манди сбежала от них. Вот что я вам скажу. Что бы они ни думали, я им не дура. У меня своя голова на плечах. Бедные родители. Возможно, их утешит ДФТ их дочери. Не говоря уже о свежем романе с доктором Комминсом. Но когда ты слышишь, я им не дура, у меня своя голова на плечах, именно в таких выражениях, когда гнев выплескивают перед тобой, словно это ты в чем-то повинен, а так оно и есть в каком-то смысле, как после этого не поверить в цель? Да-да, я догадываюсь, какими малозначащими должны показаться эти слова. Совершенно обычные слова, не заслуживающие внимания. Но терпение, прошу вас. Скоро вы поймете их связь с историческим моментом, который я намерен осветить, с тем, как сошлись на перекрестке времени Магда Дамраш, Дада и я. Тем временем солнце спряталось в тучах, день сделался пасмурным. Я ощутил осенний холод и поежился. Терапевт и выздоравливающий вернулись в Эмму Лазарус. Она оставила меня в вестибюле, там же, где подобрала. Небрежно, почти равнодушно, во всяком случае, без церемоний. «Ладно, вы молодцом, теперь сами». И я остался сам с собой. Давно остался.